эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Наталья Егорова. Ложка. За кладбищем дорога совсем испортилась. Светлая глинистая жижа заполняла глубокие рытвины, обочина превратилась в сплошную лужу. Судя по следам протекторов, в жирной грязи здесь только что на танках не ездили. Денис еще какое-то время пытался читать, но буковки исполняли кан-кан, а на особо глубокой колдобине хлипкий клеенный переплет разъехался в пальцах, и одна страница едва не улетела под сиденье. Денис кое-как сложил детектив воедино и убрал в карман, оглядываясь с растерянным взглядом человека, впервые обратившего внимание, где он находится. Из чьей-то сумки одуряюще пахло копченой колбасой. За окном тянулись мокрые кусты, грязные лохмотья травы стойко торчали вдоль обочины, из канав выглядывали тонны лома, от дырявых ведер до обгорелых автомобильных остовов. Выпадая из преобладающего серого цвета, появился и тут же исчез безумно розовый магазинчик. С надсадным воем автобус нырнул под горку. Ивы склонились к заболоченному ручью, жижа из-под колес щедро обдала зазевавшуюся девчонку, мелькнули ее круглые глаза, раскрылся навстречу посеченный дождиком грустный пруд, и, заскрежетав всеми деталями, автобус, наконец, встал у железного вагончика остановки. Проржавевшую покосившуюся конструкцию установили на пригорке не иначе, как еще во времена культа личности. Денис выволок под холодную морось огромные сумки, остановился в нерешительности, подняв плечи к ушам. «Теть Васин дом, третий от пруда». «Вон та облупившаяся зеленая крыша, что виднеется за обгорелыми развалинами. Это у кого ж пожар был? У Ирки пьяницы, что ли?» Здесь тоже было грязно. Не то слово. Страшно было наступить в глубокую по щиколотку рыжую мерзость. Денис беспомощно огляделся, но за покосившимися заборами в мокрых огородах не было ни души. Только окна в домах и домишках серо пялились на приехавшего. Прогрохотал мимо заляпанный сверху донизу самосвал, ухнул под горку, трясясь на разбитом асфальте. Денис тяжко вздохнул, повыше приподнял сумки и шагнул в разжульканную глину. Возле зеленой калитки кое-как вытер ботинки о мокрую траву, к рыжей грязи тут же добавились полосы черной торфяной. Просунул между рейками руку, отодвинул щеколду, побрел к дому. Дождик радостно принялся смывать грязные следы с неровных плит дорожки. «Дениска! Батюшки, ты что ж не предупредил-то? Я бы хоть пирогом спекла!» «Здрасте, тетя Вася. Я Лешке компьютер старый привез». Звонкая струйка падает из желоба в ржавую бочку. За 4 года тетка Василина, кажется, не изменилась совсем. Так же глядела по-боевому, так же мельтешила на кухне, успевая одновременно лепить рогатые вареники, помешивать наваристый суп, звякать тарелками в тазу с мыльной водой. Денис шлепнулся на ободранную табуретку, вытянул ноги, вяло отвечал на вполне ожидаемые теткины вопросы. «Ну да, нормальная работа. Да ничего так платят, хватает пока. Дорого, ага, но это смотря где вытовариваться». «Не, не надумал. Да ладно тебе, тетя Вась, успею еще жениться, какие мои годы. До понедельника побуду, если не прогонишь. Лешке настрою, все покажу». Рыжий таракан шустро промчался по половице, исчез в щели под порогом. «А у нас дед Евсей помер год тому». «Знаю, Лёшка говорил. Ему же за 70 вроде было». 73-й шел». Помолчали. Денис вспомнил не кстати, что дед Евсей всегда был отчаянным болельщиком. Нервно курил перед стареньким телевизором, тушил окурки в горшке с толстым кактусом, страшно матюгался и хлопал дверями, если любимой команде случалось пропустить мяч. За кого дед болел, почему-то не вспоминалось, и от этого в мыслях поселилась некая неуютность. Курил дед, кстати, до самой смерти. «Хорошо, он умер», — продолжала тетка, и Денису почудилась в ее голосе странная нотка. Точно сама себя уговаривала. «С утра огурцов нарвал целое ведро. В том году огурцы хорошо родились. Потом, говорит, что-то устал я, Вася. На диванчик лег, а я в огород, в магазин потом сходил еще. Домой пришла, а он и отошел уже». Дениса всегда смущало это деревенское спокойное отношение к смерти. Сам он в таких разговорах испытывал неловкость и старался отмалчиваться. «А у нас карьер теперь возле Сычевки, глину копают. Грязи понавозили всюду, ироды. Мы летом и то в магазин в сапогах ходили». «Погорел-то кто? Ирка, что ли?» «Ирка, весной еще. У ней жилец был, тоже пьяница. Говорят, он и пожег. Заснул с папиросой, и на тебе. Ночью полыхнуло, мы боялись к нам перекинется, но, слава богу, обошлось». «Живы хоть остались?» «Живы! Ирка вон в городе теперь живет, при школе. Ее туда убираться взяли, ну и поселили там в чуланчике. В чем выбежал, с тем и осталось. Все сгорело. А мужику, говорят, морду пожгло, а так ничего». Мелькнула в окне зеленая штормовка. Лопоухая Лешкина физиономия сунулась в кухню, расплылась в искренние улыбки. «Ой, дядь Денис, здрасте!» Строго говоря, он был Лешке братом, четвероюродным, что ли. Но 12 лет разница огромная, так что звался Денис не иначе, как дядей. «Я тебе компьютер обещал, привез». «Ух ты, спасибо!» — восторженно крикнул Лешка, на ходу сбрасывая ботинки. «Это вот в этих сумках все, да?» «Леш, куда куртку ложишь мокрую?» «Посмотри, где его поставить». «Я стул освобожу». «Да где ж ты всю спину уделал? Ох, Лешка!» «Мам, убегает!» Клочья пены, сердито шипя, ползут по нарисованным на эмалевом боку кастрюли цветочкам. Дениса разбудил дождь. К утру он явно усилился и от души барабанил по железной крыше, по листам толя на бочках, рулону рубероида у калитки. Под кусачим одеялом притаилась вязкая дремота и не хотелось даже носа высовывать во влажную прохладу комнаты. В мерный шум дождя резкой синкопой вклинились чуждые звуки. Торопливые шаги, неразличимые в полголоса слова. Денис открыл глаза, проморгался на светлое пятно окна. За облупленной дверью слышалась невнятная суета. Денис потянулся, откинул одеяло и тут же мелко задрожал. Торопливо натянул чуть влажные джинсы, футболку. Рассохшаяся дверь натужно скрипнула, выпуская его в общую комнату. Со стены привычно глянули лаковые часы с навечно застрявшей в них полувыглянувшей кукушкой. Тетка Василина обнаружилась на кухне, стоя спиной к Денису, держала в руке бутылку с мутноватой жидкостью и жадно, крупными глотками пила из алюминиевой кружки. Денис помедлил на пороге. Тетка заполошно дернулась, развернулась, тревожные тени вокруг запавших глаз. «Дениска! Что ж ты подкрадываешься-то, а?» И обмякла, лицо оплыло, как восковое. «Теть Вась», — осторожно спросил он, «у вас ничего не случилось?» Она грузно упала на колченогую табуретку, тяжело поставила бутылку на стол. «Давай, Дениска, я самогончику налью, а?» — спросила она, будто заискивающим. «Баба Клава такой самогон чистый выгнала, никакого запаху». «Тетя Вась», — в замешательстве пробормотал Денис. «С утра?» Раньше за теткой подобного не водилось. «Ой, Дениска, как ты знал! Да ты ж не поверишь, у нас в городе тут такого почитай!» «Да что случилось-то?» Тетка махнула рукой и осипшим голосом сообщила устало. «Нет, я все и приходил». Тут и Денис плюхнулся на табуретку, не зная, что думать. «Уж в четвертый раз приходит, все за свету. А в деревне, говорят, и днем видели его». «Привидение?» — глупо спросил Денис. «Ох, Дениска, нехорошо это, если покойники являться. Мы ведь деда и похоронили хорошо, правильно? Батюшку звали отпевать, и попрощались, и поминки. И молебны я заказывал на год. Он все ложку просит». «Какую ложку?» «Как, говорит, помрет кто, так вы ложку в домовину положите к покойнику, а я, говорит, ее потом заберу. Ложку заберет он у покойника, а? Ой, Лишенька, и за что ж нам такая напасть? Нет, ты скажи, Дениска, а? Тетку повело, взгляд ее поплыл, на щеку выкатилась мутноватая, как самогон, слеза. А если положить? Ну, ложку покойнику. Ой, да ложили уж, как баб Маню Петровых померла. Говорит, не та. Хочу, говорит, с подсолнухами. Я уж как к исповеди хотел поехать, а не могу. Ну, как я батюшке про такое расскажу? Ты мне скажи, а? Дождь прекратился, тучи расползлись по небу волокнистыми лохмами. Денис выскочил из-под робкие солнечные лучи, оставив тетку в пустой кухне всхлипывать и пить хваленый баб Клавин самогон. Он редко сталкивался с пьяными, и сейчас от смущения горели щеки и даже уши. Но поверить в то, что по Марьину разгуливает призрак деда Евсея, Денис не мог. Сходить на кладбище, что ли? Денис сам был виноват, что забрел в эту жутковатую глушь. Ведь мог бы пройти по натоптанной дорожке, пусть и грязной, пусть и в глубоких лужах, а сунулся дурак дураком в лес, послушать настоящие негородской тишины, полюбоваться бледными солнечными пятнами, впутанной еще по летнему зеленой траве. Налюбовался. Брюки промокли до колен, в ботинках сыро хлюпало. Возвращаться глупо, идти дальше противно. Тишина и впрямь вокруг стояла неописуемой, но это была не та вкусная ожидаемая тишина. Она сгустилась в почти осязаемое душное облако, разом окутав заросшие провалы окопов, черные стволы, буйно разросшийся малинник и промокшего Дениса. Солнце спряталось в серой хмари, когда сквозь заросли орешника он вышел на поляну к футуристической конструкции, больше всего напоминавшей стрелу подъемного крана по крышу закопавшегося в прелую листву. Почему-то всплыло в голове название «геодезическая вышка», хотя что это такое, Денис толком не знал. На металлических поперечинах диковинными украшениями сидели нахохленные черные птицы, не меньше десятка сгорбившихся силуэтов. Казалось, каждая размерами не уступает грифу. Было нечто зловещее в их неподвижности и в самой железяке этой посреди мокрого леса. Словно специально поджидали Дениса, и вот теперь... Гортанно и хрипло выкрикнула птица. Денис не просто вздрогнул, подпрыгнул. В животе что-то оборвалось и повисло на тонкой ниточке. Черный комок тяжело сорвался с перекладины, хлопнул крыльями, волосы у Дениса на голове словно порывом ветра шевельнуло, и скрылся за деревьями. «Черти полосатые!» — вполголоса проговорил Денис. Шагнул и едва не провалился в оплывшую, поросшую земляникой траншею. Кладбище открылось внезапно. Только что Денис выпутывался из тонких веток в ржавой листве, отлеплял от рукава мокрые, разлезающиеся на тысячу долек репьи, и вот впереди уже размытая дорожка и облупленная железная ограда. Холмик над дедовой могилой осел, из земли торчали осенние репьи вперемешку с флоксами и отцветшими ноготками. Деревянный крест выкрасили ярко-голубой краской, а на дощечке Лёшка старательно выжег имя и годы жизни. Денис присел на низенькую скамеечку, мимолетно пожалел, что не курит. Тогда можно было бы неторопливо достать сигарету, размять, сунуть в рот, пощелкать зажигалкой, привычно ругаясь на китайских лоботрясов, что даже такую простую вещь хорошо сделать не могут. И сидеть потом, пуская дым в осеннее небо, и размышляя о вечном, обманывая себя призраком действия. А так было холодно, мокро и бессмысленно. Денис кладбище не любил. Глубокомысленно обращаться к мертвецам, вот, мол, пришли навестить, все у нас хорошо, а тебе земля пухом, казалось ему напыщенным и неискренним. Тем более, что дед Евсей, говорят, бродит где-то в деревне. А здесь тогда что? Зачем Денис вообще сюда приперся? Вдалеке каркнула ворона. Шустрая сороконожка шлепнулась с флокса и стремительно закопалась между комьями сырой земли. Денис засунул руки в карманы и сгорбился на скамейке в бездумном оцепенении. Он тяжело очнулся, лишь когда вдалеке послышались чавкающие шаги. От дальних могил к нему шел коренастый мужик с бутылкой в руке. Телогрейка мужика выцвела до рыжего цвета, на кирзовых сапогах налипло по килограмму глины, но выглядел он трезво и сосредоточенно. Жидкости в бутылке было на четверть. Денис выпрямился. Мужик был как-то неровно небрит. Словно 3 дня назад выскоблил только одну щеку и оброс потом где больше, где меньше. «К Евсею Игнатьичу», — осведомился он, подходя. Денис невольно оглянулся на могильный холмик. Мужик покивал со значением. «Евсей Игнатьич, он с пониманием был человек», — неторопливо завел он. «Серьезный. Как скажет, так и сделает. Слово такое крепкое было у него. Серьезный, а душевный. С пониманием». Денис кивал, как болванчик. Мужик задумчиво глянул на бутылку, побултыхал жидкостью. «Помянуть бы надо, Евсея Игнатьича». Он аккуратно выудил из кармана телогрейки грязный граненый стакан, налил самогона, сравнил на глаз, не обделил ли кого. Удушающий дрожжевой запах поплыл в воздухе, заставив Дениса скривиться. «Давай!» — со значением повел бутылкой мужик. Мутный стакан, из которого неизвестно кто и что пил, приводил Дениса в ужас. Он попытался неловко отказаться. «Да я, в общем, не пью». «Ну и дурак», — констатировал мужик. «С такой жизнёй, если не пить, совсем скрючит». Денис задумался, пораженный столь ясной формулировкой. «А за Евсея Игнатьича грех не выпить», — весомо подытожил собеседник. «Земля ему пухом». И гулко забулькал самогоном. Щетинистый кадык поршнем заходил по шее в темных полосках грязи. Уровень жидкости уверенно пополз вниз. С сомнением заглянув в стакан, Денис выдохнул и в несколько судорожных глотков залил самогон в себя. Тот неожиданно мягко скользнул в горло, обжег желудок, разошелся горячей волной по телу и шарахнул по мозгам ватным молотком. Денис отчаянно заморгал, замотал головой, пытаясь привести мир в привычное состояние. Мир ускользал. Плыла небритая физиономия мужика, в висках стучала кровь, зато на размокшей земле явственно виделась каждая травинка. Голос доносился наплывами, шелестел невнятно, слова складывались в причудливые, ничего не значащие конструкции. «Веришь, так иногда вот тут хорошо бывает, так бы и помер. Давеча, с месяц тому был тоже шел. Звезды такие были, что твой огурец звезды, веришь, нет? Ай, все Игнать, чё на огурцы соленые не любил, только в супу, если, рассольник там. Трескучие такие звезды над головой, прям низенько так, и я на них смотрел. Мы ж с Евсеем Игнатьичем в свое время, я так думаю, лучше огурчика соленого и нету закуси. А потом валиться начали звезды-то, вот как яблоки, вот когда ветку тряхнешь, так и тут». Опьянение отхлынуло так внезапно, что Денис захлебнулся острым воздухом. Утер выступившие на глазах слезы. Вокруг словно поубавилось красок. Земля казалась черной, деревья серыми, небо пожухлым, словно полежавшая на солнце газета. «А потом вот просыпаюсь, веришь, прям тут, у Евсея Игнатьича. Замерз, как собака, и бутылки нет. Вот и думаю, к чему бы это?» Денис ошарашенно смотрел на мужика. Он помешкал, запирая калитку, а когда глянул на дом, сердце враз ухнуло куда-то в живот. Потому что на длинной доске за валенки под окнами кухни сидел дед Евсей. Ни на какое привидение похож он не был. Вполне материальный дед. Старенький пиджак, клетчатая кепка, сапоги в рыжей глине. Денис рассмотрел даже седую щетину на щеках. Именно так выглядел дед при жизни, когда выходил под вечер курить на лавочку и, прищурясь, смотрел в закатное небо. В первую секунду Денис отшатнулся и чуть не выскочил на улицу. Потом осторожно сделал к привидению шаг. Еще один. Дед Евсей поднял на него хитроватый взгляд. Денис обмер. Призрак покачал головой, поднялся и медленно прошаркал в огород, скрывшись за смородиновыми кустами. Грохнула щеколда за спиной, Дениса облило мгновенным холодом. «Дядь Денис, я чего спросить хотел?» «Лешка», — проплямкал Денис непослушными губами. «Я деда и все я видел». «Так его многие видели», — жизнерадостно отозвался Денис, хлопнув по ноге тяжелой сумкой. «Мама нервничает вся, а чего нервничает? Он же вроде ничего, никого не трогает, ходит просто. У Гришки он был недавно, про футбол, говорит, разговаривали». «Какого Гришки?» «А который огурцы заговаривает, за бутылку». «Огурцы?» Какая-то мысль проскользнула и исчезла, оставив после себя запах прелых листьев. Тетка выглядела совершенно трезвой, но Денис, все еще смущаясь, поспешил уткнуться в Лешкин компьютер. До вечера гоняли старых варлордов, а в «Героях меча и магии» Денис даже проиграл, неудачно атаковав слабым войском замок, охраняемый гидрами. Лешкиным восторгом не было границ. Ужинали гречневой кашей с молоком. «Тетя Вась, а какой-то Гришка огурцы у вас заговаривает?» «Ахохол! За тетей Катей живет возле колодца». «И что, правда заговаривает?» «Да уж», — усмехнулась тетка. «На табуретку садится и смотрит на них, и смотрит, целый день так сидит». «И чего?» — обалдело переспросил Денис. «Огурцы здоровые вырастают, ядреные. У нас, почитай, вся деревня с огурцов кормится. Солим, на рынок возим». «А если без Гришки не вырастают?» «А ты не смейся! Все те смешочки!» — слегка рассердилась тетка. «Не вырастают без Гришки! Где тут вырасти-то? То дожди, то заморозки, тля еще это... Дядь Петя, он поругался с ним, так у него все огурцы покрючило. Ведра не набрал, поди». Денис торопливо стер с лица улыбку. «А почему только огурцы?» «Больше ничем у него не получается», — сообщил Лешка с озорным блеском в глазах. «Он картошку пробовал, помидоры пробовал, даже крыжовник. У него только закуску заговаривать получается». «Полтун-то!» — тетка с притворной сердитостью замахнулась на Лешку тряпкой. «Да ладно тебе, мам! Сама же говорила!» Денис хрюкнул, представив себе гипнотизера Гришку с бутылкой и огромным огурцом в руках. Он проснулся, когда неторопливое осеннее солнце еще не думало вставать. Поворочился и понял, что не уснуть больше. Полубритый Гришка на кладбище, звезды, как огурцы, призрак деда Евсея, деревянная ложка — все это мельтешило в голове причудливой круговертью, и Денис едва не застонал, когда все происходящее разом выстроилось в единственно возможном порядке. Торопливо оделся, не попадая ногами в штанины. Тихо скользнул из комнаты, мельком глянул в кухонное окно, остановился на крыльце, зябко кутаясь в куртку. Блеклые дедовы глаза сощурились на него. Денис осторожно умостился на лавке, стараясь, чтобы между ним и привидением оставалось побольше места. Молчание повисло тяжело и неловко. Денис не знал, с чего начать. В результате начал с того, что глотнул сырого воздуха и раскашлялся. «Сам-то как?» — буднично спросил дед. Денис повел плечами, не пожал даже, опасаясь резкого движения. «Работаю». «Лёшка тоже в город уедет, как школу закончит», — сообщил Евсей старой вишне. «Одна Вася останется». «Ну, может, и она в город переберется», — предположил Денис. «Лёшка женится, она внуков нянчить будет». Дед хмыкнул. «Женится он, как же? Ты его на не женился». Денис кивнул. «Не сложилось». «Не сложилось», — согласился призрак. «Нынче у всех не складывается». Чвиркнула печуга в переплетении серых ветвей. Денис облизнул пересохшие губы. От волнения бросило в жар. «Евсей Игнатьич, я, кажется, понял, кто вас...» И замолк, не в силах выговорить. «Да, Гришка Хохол, кто же еще?» — спокойно отозвался дед. «С пьяну на кладбище приперся меня и вытянул, как огурец». «А-а-а!» Денису даже обидно стало, он-то удивить хотел. Гришка тоже он один остался, как жену схоронил. Сын у него как уехал, так и не появляется больше. Помолчали. Ночь отступала, но утренние сумерки лишь размывали силуэты деревьев, превращая их в жутковатых неведомых существ, еще более странных, чем ссутулившийся на заваленке призрак. Евсей Игнатьич, а как там... Ну, где... Денис запутался. Дед покосился прозрачным глазом. «Что, про небеса рассказать?» — спросил он с неподражаемым ехидством. «Про жизнь загробную, а?» И насупился, помрачнел. «Слюни-то подбери», — сказал сумрачно. «Ишь, как там ему расскажи. Доберешься, узнаешь про жизнь ему. Живи тут-то». «Так, может, вы ложку-то, ну, просили, которую...» Призрак вскочил, замахнулся стариковской скрюченной лапкой. Дениса вжало в скамейку и во рту разом пересохло. Крикнул неожиданно тонким голосом. «Да разве в ложке дело? В ложке разве?» Денису послышалась боль, острая, как стрельнувшая по небу алая полоска. «Я ведь по-хорошему к ней», — забормотал дед. «А она шарахается, будто я ее обидеть могу. Ласю-то мою обидеть, а? Что, говорит, тебе надо? А мне поговорить бы, Дениса, тошно мне так-то. А где уж поговорить, смотрит только как на ужас какую. Я ей говорю, ложку хочу, какую с базара привез 20 лет тому с подсолнухами. А она и пуще того пугаться. Крестить меня давай, только что святой водой не брызгала. Ай, брызгала бы невелика печаль». Он усмехнулся. «Так ведь и не отдала ложку-то». Денис сидел как к месту приросший, застигнутый врасплох чужим больным откровением. «Я, Денис, ведь и сам такой был», — продолжал дед. «То футбол, то пинжак порвался, то картошку копать пора. По выходным стакан надо, как же без этого. А нынче смотрю, как у меня жизнь прошла, так и все мы мельтешим мурашами, из-под ног глаза не поднимаем, нет, чтоб друг на друга глянуть. А придем домой, в телевизор лупимся. Все времени не хватает у нас, покуда живем, остановиться, сказать. А сейчас и сказал бы, да кто ж меня слушать будет? Ты, Уна, только». «И...» Денис проглотил мгновенное замешательство. «Как же вы теперь?» Дед Евсей пожал плечами. «Пойду. Москву вон посмотрю. Всю жизнь на одном месте просидел, так хоть сейчас. Может, успею еще. А там, глядишь, как огурцы совсем отойдут, так и я обратно. Ты Васе скажи, пусть не боится, не приду я больше». Призрак оглядел сад, знакомо прищурился на светлеющее небо, неторопливо прошаркал калитки, просочился сквозь потемневшие доски. Денис остался сидеть на заваленке, придавленный неожиданной тоской. Он не знал, от чего жжет в глазах. Может, от застарелого запаха гари над умирающей деревней. Может, причина тому беспомощная жалость к суетливым человекам. А может, виноват первый солнечный луч, так свежо и остро упавший на мокрую траву. Скрипнула дверь. «Дядь Денис, у меня там это... игрушка чего-то не того». Денис медленно поднял голову, уставился в безмятежные Лёшкины глаза. «Лёшка, а почему вы деду Евсею ложку с подсолнухами не отдавали, когда он просил?» «Ложку-то?» — удивленно переспросил Лёшка. «Так мать её выкинула давно. Она старая уже была, в щербинах вся». मरे मर मर गए शरीर आशा तृष्णा